Глава шестая. Встреться Аля с Ильей какие-нибудь 2 месяца назад, конечно, ее потрясла бы эта встреча. После довольно скучной, однообразной жизни, после уроков с глупыми девочками в одинаковых квартирах. Но всего несколько дней, проведенных в коридорах ГИТИСа, так взбудоражили ее, так сместили ее представление о жизни, что даже встреча с необычным человеком казалась сама собой разумеющейся в этом смещенном пространстве. В тот день, вернувшись в институт к 6, Аля почти не удивилась, когда услышала свое имя в списке прошедших во 2-й тур, зачитанном Мирой Иосифовной из деканата. То ли Илья так ее успокоил, то ли просто устала нервничать. Подходящая одежда нашлась у Нельки. Та принимала самое живое участие в Алином поступлении и сразу же решила, что черные брючки-сигаретки с металлическими молниями на щиколотках — это то, что доктор прописал. «Блузочку вот эту оденешь, на бретелечках», — напевала Нелька, вертя в руках серебристо-серый топик. «А на нее еще пиджачок вот этот черненький, маленький пиджачок-пиджачочек, болеро называется, и будешь ты конфетка, мастер твой упадет на месте». Нелька смотрела, как Аля надевает топик и болеро, и вид у нее при этом был такой, какой бывает у художника, кладущего последние мазки на холст. «Как ты говоришь, зовут этого кадра?» — поинтересовалась она. «Ничего, соображает. Тебе действительно черный идет. Ты в нем прям как пуля. Только туфельки такие надень, чтоб каблучки стучали». Аля улыбнулась, услышав Нелькино поэтическое сравнение. «И почему ты не поступаешь?» — сказала она. «Обещала ж за компанию». «Да ну!» — махнула рукой Нелька. «Мне и так неплохо. Зачем силы тратить?» Нелькиной уверенности в себе можно было позавидовать. В самом деле, что такого поступить в ГИТИС? Захотелось бы силы потратить. Это было так не похоже на Алино смятение. Она не спала всю ночь накануне 2-го тура. Даже хотела принять мамино снотворное, но боялась, что будет на завтра как сонная муха. Что-то боролось в ее душе, что-то не давало покоя. Казалось бы, все пока шло удачно, и надо было просто идти дальше, надеясь на лучшее. Но смятение не проходило, и Аля ничего не могла поделать с собою. Едва ли Илья посеял в ее душе смятение. Наоборот, когда она думала об Илье, вспоминала его глаза, ее охватывало такое же ясное ощущение, как от воспоминаний о детстве и каплях смолы на яблоневых стволах. Наверное, дело было в другом. Аля действительно ничего не знала о том, что это такое современная актриса. Только теперь она подумала, что папа, пожалуй, был прав. Она жила в мире собственных представлений и иллюзий, и едва она вышла из этого мира в мир реальный, он сразу начал ее разочаровывать. В реальном мире не чувствовалось того внутреннего подъема, который Аля чувствовала в своей душе, когда думала о театре. В этом мире было много равнодушия, смешанного с какой-то неестественной экзальтацией. Он был населен странными людьми. Нет, Алю не пугала раскованность человеческого поведения, она ведь и сама привыкла вести себя так, как хотелось. Но та странность, которую она увидела и почувствовала за последние несколько дней, была какая-то мутная и потому пугающее. «Наверное, все действительно изменилось», — думала она, бессонно глядя на темный силуэт ангелочка, парящего под потолком. «Все теперь по-другому, и актрисы теперь другие. Но как? Какие? И хочу ли я быть такой? Рождественского ангелочка подарила Инне Геннадьевне одна из благодарных мамаш. Он висел на тонкой прозрачной леске, приклеенной к потолку в Алиной комнате, и казалось, что он летит на прозрачных крылышках. Аля уснула только под утро, когда силуэт ангелочка прояснел в первых небесных отсветах. Как ни странно, утром она чувствовала себя бодрой. Скорее всего, из-за неотпускающего душевного напряжения. Народу в институте было по-прежнему полно. Похоже, после первого тура действительно отсеялись немногие. Але нетрудно было выбрать, что читать на втором туре. Она любила стихи, много знала их наизусть и почти сразу решила, что будет читать отрывок из поэмы «Без героя» Ахматовой. Она не все понимала, о чем рассказывалось в этой поэме, но когда читала накануне вечером, как собираются в фонтанном доме странные гости, ее саму охватывала безмерная тревога. «И я чувствую холод влажный, каменею, стыну, горю». Это должно было получиться. При мысли об очередной басне Али становилось тошно. Надоели лисы, вороны, ослы и козлы с мартышками. «Авось не понадобится», — решила она про себя. «Им там, наверное, тоже надоело». В ожидании мастера поступающие нервничали еще больше, чем вчера. Какая-то девушка с выражением отчаяния на лице и со слезами на глазах ходила взад-вперед по коридору и монотонно что-то повторяла, как невыученный урок. «Затянешься?» — предложил знакомый парень, который вчера приглашал Алю вместе снять стресс. В руке у него была пачка сигарет, а гитара болталась за плечом на лохматой веревке. «Я не курю», — покачала головой Аля. «Да ты что, старушка?» — удивился тот. «Как же ты учиться собираешься? Тут все курят». Он явно хотел поболтать и, не отставая, шел вслед за Алей по коридору. «Может, я еще не поступлю?» Аля попыталась отвязаться от непрошенного собеседника. «А если поступишь?» «А если курящую играть придется?» — упорно не отставал он. «Если, если...» — рассердилась она наконец. «Придется, научусь». Наконец вышла из аудитории Мира Иосифовна и предложила заходить первой десятке. А мастера все не было, и непонятно было, когда же он появится, и что вообще значит его отсутствие. Без него, что ли, будут смотреть? Вызывали по алфавиту. И Аля, конечно, попала в злополучную первую десятку, по закону подлости. Сердце у нее сразу упало куда-то в живот. Даже ахматовские стихи вылетели из головы. Она сидела в большой 39-й аудитории, в настоящем театральном зале, и думала о том, что любое невезение не может быть случайным. Прозвучала ее фамилия. Она обреченно набрала побольше воздуху и пошла к невысокой сцене. В эту минуту скрипнула дверь. «Павел Матвеевич!» — воскликнул тот самый длиннолицый педагог, который слушал Алю на первом туре. «А мы думали...» Члены комиссии тут же забыли про нее, обрадованные появлением мастера. Аля тоже не сводила с него глаз, но от волнения у нее в глазах стоял туман, и она никак не могла рассмотреть его получше. Она заметила только, что Павел Матвеевич Карталов выглядит немолодо и что походка у него неторопливая, потому что он слегка прихрамывает. Он сел среди других педагогов и сказал: «Пожалуйста, начинайте». Аля даже не сразу поняла, что эти слова относятся к ней. Потом она выдохнула набранный воздух и, забыв сказать, откуда отрывок, на выдохе произнесла: «Веселиться, так веселиться! Только как же могло случиться, что одна я из них жива?» Она читала, представляя звуки шагов, которых нету, и существ странного нрава, и маскарадную болтовню. В зале было тихо, но ничего нельзя было понять по этой тишине. Точно так же тихо было, когда читал предыдущий парень. Отрывок был длинный и довольно сложный, но Але нетрудно было его читать. Она видела новогодний бал в фонтанном доме так ясно, что легко перевоплощалась в каждого из его участников, хотя ни один из них не произносил ни слова. Она даже не сразу услышала слова Карталова. «Достаточно, спасибо». «Хватит, хватит», — повторил он погромче, и Аля замолчала на полуслове. Как и в прошлый раз. Что же это значит? Почему ее всегда останавливают, не дослушав? По лицу мастера ничего невозможно было понять. Оно казалось совершенно невозмутимым. Глаза поблескивали под густыми бровями непонятным блеском. «Поднимитесь на сцену», — сказал он. «Вы полностью читали поэму без героя или только отрывок готовили?» «Полностью», — кивнула Аля. «Тогда покажите мне, как входит козлоногая», — сказал Карталов. «Только ничего не говорите, ни слова. Просто покажите, чтобы я понял, о ком речь». Аля стояла посреди сцены и лихорадочно вспоминала, что там сказано о козлоногой, как она входит, кто же ее знает, разве вспомнишь за несколько минут? И вдруг, в то самое мгновение, когда она решила, что забыла этот эпизод начисто и собиралась показать, что в голову взбредет, она вспомнила. Как копытца топочут сапожки, как бубенчик звенят сережки, в бледных локонах злые рожки окаянной пляской полна. Конечно, это можно показать, каждое слово и даже звон сережек, и туфельки она надела со стучащими каблучками. «Спасибо», — кивнул Карталов, когда Аля остановилась на самом краю сцены, едва с нее не свалившись в окаянной пляске. «Вы занимались в театральной студии?» «Нет», — покачала головой Аля, — «только бальными танцами». «Больше вопросов нет», — произнес он все тем же спокойным и, как показалось Але, безразличным голосом. «Подождите в коридоре». «А басню?» — спросила она упавшим голосом. «А прозу?» «Не надо, не надо!» Карталов впервые улыбнулся, и глаза его молодо сверкнули в глубоких впадинах под бровями. «На пианино играете?» «Нет». Как она проклинала себя за то, что в первом классе наотрез отказалась заниматься музыкой. Сейчас ей показалось, что именно это неумение решит ее судьбу. С этой мыслью она и вышла из аудитории. Уже закрывая за собою дверь, Аля услышала, как звучит в тишине красивый, глубокий бас Левы Наймана, которого она запомнила еще на первом туре. «Я пил из этого фонтана в ущелье Рима». «Прошла, прошла!» — звенело в голове, когда Аля выбежала на залитую июньским солнцем улицу. Она не могла ни единой лишней минуты оставаться в четырех стенах. Ей хотелось на воздух и простор. Хотя среди дня на Большой Никитской улице было не так уж просторно, а воздух был синим от выхлопов множества машин. Но это было неважно. вся Москва, каждая ее улочка ликовала и радовалась вместе с нею. Аля не знала, кому хочет рассказать о своей удаче, о переполняющем душу счастье. Она уже позвонила маме из институтского автомата, но это было совсем не то. Все-таки мама втайне надеялась, что Аля не поступит. Позвонила и Нельке в парикмахерскую, но та как раз ушла обедать. И стояла теперь на перекрестке у Никитских ворот, не зная, что делать со своим счастьем. «Ну, за тобой не угнаться», — услышала она вдруг и обрадованно обернулась на знакомый спокойный голос. «Ой, Илья!» — воскликнула Аля. «Откуда ты взялся?» «Да я от самого ГИТИСа за тобой иду». Илья смотрел на нее и улыбался. «Вижу, вижу, прошла. Поздравляю». «Да ведь еще не с чем», — попыталась возразить Аля. Но она не могла сдержать улыбку, плясавшую на ее губах, как солнечный зайчик. «Куда пойдем?» — спросил Илья. «Надо же отметить события». Аля удивилась про себя. Выходит, он специально пришел, чтобы отметить с нею это событие. Но вслух она удивляться не стала, а только плечами пожала. «Не знаю. Может быть, туда же, в стекляшку возле Литинститута». «Ну нет», — улыбнулся Илья, — «не знаю, чем тебе так уж понравилось это заведение. Я, правду сказать, из озорства тебя туда повел. Так-то я давно уже не посещаю такие места. Еще скажи, в столовую». «Если хочешь», — предложил он, — «можем тут посидеть неподалеку». «Хорошо», — кивнула Аля. Они пошли по Малой Никитской, свернули в какой-то переулок и почти сразу оказались перед дверью ресторана под названием «Экипаж». «Здесь пристойно», — сказал Илья, — «во всяком случае днем. Люди приходят просто пообедать, пообщаться, а не создавать себе имидж». «Объедки не собирают с тарелок?» — Аля улыбнулась, вспомнив Сержика. Илья сразу понял, что вызвало ее улыбку. «Не приходилось видеть», — улыбнулся он в ответ. «А насчет Сержа ты, между прочим, напрасно иронизируешь. Он действует совершенно правильно, и он своего добьется. А знаешь почему?» «Почему?» — заинтересовалась Аля. «За столом расскажу», — ответил Илья. «Не волнуйся, никаких неаппетитных подробностей». Небольшой зал ресторана «Экипаж» напоминал кубрик на корабле. Но стилизация не была слишком подчеркнутой. Вероятно, хозяева считали, что у посетителей должно создаваться ощущение не столько экзотики, сколько изысканности. Людей тоже было немного, две небольшие компании за столиками. При первом же взгляде в меню Аля поняла, почему. Цены были не для слабонервных, но, похоже, Илья к таковым и не относился. Едва взглянув в меню, он ожидающе посмотрел на Алю. «Интересно, чего он ожидает?» — подумала она. «Что я раскручу его на всю катушку или что робко предложу выбрать самому?» От волнения ей совершенно не хотелось ни есть, ни пить. И даже то, что она так неожиданно впервые в жизни оказалась в дорогущем ресторане, совершенно не удивило ее. Аля вообще так странно воспринимала сегодня все, что с нею происходило. Тоже, наверное, от волнения, как само собой разумеющееся. «Ну, что ты меня изучаешь?» — усмехнулся Илья. «Ты меню изучай, а не мою реакцию». Он читал по ее лицу, как по открытой книге. Аля даже смутилась, услышав его насмешливые слова. Она заказала салат из авокадо и горячую осетрину, а Илья — обычное жареное мясо. «И два фруктовых салата на десерт», — подытожил он. «И хорошего шампанского для дебютантки. У тебя ведь сегодня был удачный дебют, я слышал». От кого слышал? — удивилась Аля. — Слухами земля полнится, а уж Гитис тем более. Вот и выпьем за твой успех. Хотя я по-прежнему уверен, что лучше бы тебе добиваться успеха в другом. — В чем? — быстро спросила Аля. «Да, про Сержика», — не отвечая на ее вопрос, вспомнил Илья. И Аля тут же поняла, что ей действительно уже интереснее послушать про Сержика, чем про себя. Просто удивительно. Или это Илья умел говорить о совершенно посторонних вещах так, что они переставали восприниматься как посторонние при звуках его голоса. «Так почему же он своего добьется?» — спросила она. «Потому что знает, что такое соответствовать своему предназначению». «Что, слишком просто?» — сказал Илья, заметив легкую тень, мелькнувшую по Алиному лицу. «Говорить-то просто, а вот жить... Думаешь, многие умеют жить так, как им отроду предназначено?» «Нет, я не думаю», — медленно произнесла Аля. «Наоборот. Ну, как же это понять? По руке гадать, что ли?» «В этом все дело», — кивнул Илья. «Кто понял, тот и выиграл жизнь. А кто себя переоценил или недооценил, заметь, это все равно. Тот сидит в дерьме». «Причем это ведь в каждой мелочи так», — добавил он. «Вот ты, например, оделась сегодня так, как тебе надо одеваться, и тут же выиграла. Разве нет?» «Наверное, так», — удивленно протянула Аля. «Да точно так!» Она даже рассмеялась точности его слов. «Может, не только из-за одежды, но все-таки я сразу почувствовала себя сегодня как-то... совсем иначе, чем вчера. Вот видишь?» Илья удовлетворенно усмехнулся в усы. «То же самое и Сержик. Я ведь с ним давно познакомился, еще на излете моей бурной молодости. Он тогда был обыкновенным литинститутским отличником. Ну, поэт, мало ли поэтов». А он догадался. Не стал ни искать в себе примет гениальности, ни сомневаться в ней, а спокойно оценил уровень своего таланта и точно поставил диагноз — шоу-бизнес. По закону Паркинсона вычислил предел своей некомпетентности, а ведь могли амбиции помешать. Стал бы Пушкина в себе культивировать или хотя бы Заболоцкого, тем более и образование у него неплохое по сравнению с другими творческими бездельниками. Аля слушала так внимательно, что даже про авокадо забыла. «Осетрину несут!» — вдруг остановил себя Илья. «Глотай-ка ты, моя милая, лучше осетрину, чем всякую заунь!» «Моя милая?» — он сказал, конечно, просто так, мимоходом. Но сердце у Али дрогнуло при этих словах, а она поспешила спросить. «И ты думаешь, что я не понимаю своего предназначения?» «Уверен», — кивнул Илья, накалывая на вилку упругий салатный лист. «Я только вот не понимаю, почему меня-то это так волнует». Он поднял на нее глаза, и Аля почувствовала, что сердцебиение, которое она хотела унять, стало еще сильнее. «Давай еще раз за тебя выпьем». Он поднял бокал, и мгновенно возникший официант налил шампанское ему и Але. «За то, чтобы ты поняла, и чтобы не было поздно». Выпив, Илья достал золотой портсигар и вынул из него длинную сигару. Аля посмотрела, как он неторопливо обрезает сигару маленьким ножичком с серебристым крестом на красной рукоятке, как раскуривает ее, как синий ароматный дым окутывает его лицо. «Я не понимаю», — сказала она, — «ты так говоришь? Ты не объясняешь, как будто я и сама все понимаю. Но что это значит, мое предназначение? Ведь я стараюсь. Почему же ты думаешь, что я его не чувствую?» «Я же тебе говорил», — пожал плечами Илья. «Взгляд профессионала, вот и все. К тому же я вырос в театрально-киношной среде. Я видел, чем была эта профессия раньше и чем стала теперь. Какая там Алиса Конен или даже Анна Германова? Ну, что толку объяснять? Все равно этому на слово не поверишь, пока сам не убедишься». «А чем ты занимаешься?» — спросила Аля. Ей давно хотелось об этом спросить, но, к слову, не приходилось. «Многим», — усмехнулся Илья. «Знаешь, я иногда сам не могу для себя определить, чем же я занимаюсь. То есть, что объединяет мои разнообразные занятия? Наверное, только то, что все они находятся на острие жизни. Я занимаюсь тем, что бьет в самую точку, понимаешь? Ну, может быть, сегодня бьет, может быть, не на вечность. Все это рассчитано. Но ведь и я живу сегодня, правда? Почему же я должен думать о каком-то мифическом будущем? Вот придет оно, посмотрим, чего оно от нас потребует. Надеюсь, что не ошибусь, навык есть не ошибаться». «А все-таки», — переспросила Аля, — «извини, что я не очень поняла, что это значит, бьет в самую точку». «Ты настойчивая девушка, Алечка». Илья улыбнулся, и глаза его прозрачно сверкнули сквозь завесу дыма. «И ты не любишь абстрактных рассуждений, правда? И это правильно. И поэтому, кстати, мне кажется, что ты как раз такая, на острие жизни. Ну, я и более конкретные вещи в тебе вижу. У тебя, например, топ-внешность и пластика, голос, хотя он менее всего выявлен. Я ведь, среди прочего, клипы снимаю, так что представляю, что это такое». «Клипы — это и есть острие жизни?» — удивилась Аля. «А что ты думаешь? Жизнь меняется, стремительно меняется, все в ней смещается. Система ценностей меняется, и общество очень чутко на это реагирует, выбирает новые приоритеты». Он прикоснулся к бокалу, и официант снова налил ему шампанского. «Например, театр, к моему личному большому сожалению, больше не воздействует на массовое сознание с той силой, с какой воздействовал раньше. Какой же смысл отираться на задворках жизни?» «Ладно», — вдруг оборвал он свой монолог, — «что-то я старею, наверное. Сижу в ресторане и развлекаю очаровательную девушку совершенно ей неинтересными рассуждениями». «Нет, почему?» — покачала головой Аля. «Мне очень даже интересно. Я ни от кого ничего такого не слышала». «Надо думать», — усмехнулся Илья. «Но толку от моих бесед все равно не будет. Завтра ты пойдешь на третий тур, скорее всего, поступишь в ГИТИС и ровненько отправишься по той дорожке, по которой со слепым восторгом бегут сотни тебе подобных. А когда догадываются, куда она их завела, обычно бывает уже поздно». Он продолжал говорить загадками, от которых Али делалось не по себе. Но, несмотря на это, ее неодолимо тянуло к нему, и чем дольше она его видела, тем больше привлекал глубокий его голос, прозрачный блеск глаз. Ей хорошо было сидеть с ним за столиком, смотреть на него, слушать его полупонятные слова. «Еще раз поздравляю, милая Алечка», — сказал Илья, кладя в пепельницу недокуренную сигару. «Завтра я, наверное, не смогу прийти в ГИТИС и поинтересоваться твоими успехами. Ты мне позвони, ладно? Как-то ты мне стала небезразлична за эти пару дней. Я прям даже сам удивляюсь». Он протянул Але визитную карточку, и она машинально положила ее в карман пиджачка Болеро. Илья заглянул в счет, положил на стол деньги, кивнул в ответ на спасибо, сказанное официантом, и пропустил Алю перед собою к выходу.